Пола сидела на ложе из подушек, а рядом лежала ее сложенная одежда, и в воздухе плавал голубой туман от горящей палочки. Перед ней на коленях стояла женщина в ярких полосках многоцветных тканей. Серые глаза спокойно смотрели на нее из-под гривы самых густых, самых буйных волос, какие только доводилось видеть Шон. «Ты кто?» — сказала Шон. Женщина погладила ее лоб бледной мягкой рукой. «Карин», — произнесла она внятно. Шон медленно кивнул, стараясь понять, кто эта женщина и откуда она знает про семью. «Карин Холл», — сказала женщина, и в глазах ее появилась улыбка, но печальная. «Лин и Эрис и Кейв. Я помню их, девочка. Бет. Голос Карина. Какой суровой она была. И Кея, и Дейл, и Шон. Шон? Я Шон? Это я. Но голос Карина Крэг». Женщина чуть-чуть улыбнулась. Она все гладила, гладила Шон, лоб Шон. Кожа ее ладони была очень мягкой. Шон никогда еще не ощущала такого нежного прикосновения. «Шон, моя возлюбленная», — сказала женщина. «Каждый десятый год на сборе». Шон недоуменно заморгала. К ней вернулась память. «Свет в лесу, цветы, вампиры». «Где я?» — спросила она. «Ты всюду, где не грезила побывать, маленькая Карин», — сказала женщина и тихонько засмеялась. Стены комнатки поблескивали, словно темный металл. «Здание», — пробормотала Шон. «Здание с ногами, все в цветах». «Да», — сказала женщина. «Ты... кто ты? Ты сотворила свет? Я была в лесу, и Лейн умер, и мои запасы почти кончились, и я увидела свет, голубое». «Это был мой свет, дитя Карина, когда я спускалась с неба. Я была далеко, о, да... далеко, в землях, о которых ты и не слышала. Но я вернулась». Женщина внезапно встала с колен и закружилась. Ее пестрая одежда затрепетала, замерцала, а голубая дымка завивалась вокруг нее. «Я колдунья, против которой тебя, дитя, предостерегали в Карин-Холле!» — ликующе вскричала она, и все кружилось, кружилось, кружилось, пока, обессилев, не упала рядом с ложем Шон. Никто никогда не предостерегал Шон против какой-нибудь колдуньи. Она не столько боялась, сколько недоумевала. «Ты убила вампира», — сказала она. «Как ты?» «Я чародейка», — сказала женщина. «Я чародейка и творю чары, и буду жить вечно. И ты тоже, Шон, дитя Карина, когда я научу тебя. Ты будешь путешествовать со мной, и я обучу тебя всем чарам, и буду рассказывать тебе истории, и мы можем стать любовницами. Ты ведь уже моя возлюбленная, ты ведь знаешь. Каждый раз на сборе. Шон, Шон». Она улыбнулась. «Нет», — сказала Шон, — «не я, еще кто-то». «Ты устала, дитя. Вампир ранил тебя, и ты забыла. Но ты вспомнишь, ты вспомнишь». Она встала и прошлась по комнатке, погасила пальцами горящую палочку, приглушила музыку. На спине волосы у нее падали почти до пояса, спутанные вьющиеся пряди, буйные, беспокойные волосы, которые при каждом ее движении взметывались точно волны дальнего моря. Шон один раз видела море. Много лет назад, еще до наступления глубокозимья. И не забыла. Женщина каким-то образом погасила тусклые огни и в темноте вернулась к Шон. «А теперь отдохни. Своими чарами я сняла твою боль, но она может вернуться. Тогда позови меня. У меня есть и другие чары». Шон и правда клонила ко сну. «Да», — прошептала она послушно. Но когда женщина отошла, Шон окликнул ее. «Погоди», — сказала она. «Твоя семья, матушка. Скажи мне, кто ты?» Женщина остановилась в прямоугольной рамке желтого света. Безликий силуэт. «Моя семья очень велика, дитя. Мои сестры Лилит и Марсьен, Эрика Сторм Джонс, Иламия Бейлис, Дейдре Далеран, Клэрон Масс и Стивен Кобальт Звезда, и Тому, и Вальберг. Все были моими братьями и отцами. Дом наш в вышине за ледяной повозкой, а мое имя... Мое имя Моргана». И она ушла, и дверь за ней закрылась, и Шон осталась одна. Продолжение рассказа Джорджа Мартина «Злоцветы» в следующей части нашего сегодняшнего эфира. Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. В ее сны, как голубая дымка. Она совсем маленькая. Смотрит на огонь в очаге Карен Холла. Смотрит, как языки пламени лижут и щекочут большие черные поленья, и от них сладко пахнет душистым колючником. А рядом кто-то рассказывает историю. Нет, не Йон. Йон тогда еще не стал повествователем. Вот как давно это было. Рассказывала Тесенья. Старая-престарая, вся в морщинах, рассказывала своим усталым голосом, полным музыки, своим колыбельным голосом. И все дети слушали. Ее истории были не такими, как истории Йона. Он повествовал только о битвах, войнах, да кровной мести и чудовищах. Полным-полно крови, ножей и страстных клятв над трупом отца. Тесения не старалась пугать. Она повествовала о шести путешественниках из земли Алин, заблудившихся в глуши с наступлением замерзания. Случайно они вышли к большому замку из металла, и жившая там семья встретила их большим пиром. Путешественники ели и пили в волю, а когда утерли губы и стали прощаться, были поданы новые яства. И так оно продолжалось и продолжалось. Алины все гостили и гостили в замке, потому что никогда еще не едали ничего сытнее и вкуснее. Но чем больше они ели, тем голоднее становились. Да к тому же за металлическими стенами установилось глубокоземье. В конце концов, когда много лет спустя пришло таяние, другие из семьи отправились на поиски шестерых странников. И нашли их в лесу мертвыми. Все они сменили свои добрые и теплые меха на легкую одежду. Их сталь рассыпалась ржавчиной, и все они как один умерли от голода. «Ибо металлический замок звался Морган-Холл», — объяснила Тесения детям. «А семья, жившая в нем, называлась Лжецы и угощала призрачной пищей, сотворенной из грез и воздуха». Шон проснулась нагая, сотрясаясь от дрожи. Ее одежда все еще лежала кучей рядом с ней. Она быстро оделась, натянула исподнее, а поверх толстую рубаху из черной шерсти, штаны из кожи и пояс, и куртку, затем меховую шубу с капюшоном и, наконец, плащи. Ее собственные из детской ткани и плащ Лейна. Оставалась только лицевая маска. Шон облекла голову в тугую кожу, затянула шнурки под подбородком и так обезопасилась от ветров глубокоземья и от прикосновений чужой женщины. Оружие ее вместе с сапогами было небрежно брошено в углу. С мечом Лейна в руке и длинным ножом в привычных ножнах она стала сама собой и вышла за дверь, чтобы найти лыжи и выход наружу. Моргана встретила ее смехом, звонким и мимолетным, встретила в комнате из стекла и сверкающего серебряного металла. Она стояла у такого большого окна, каких Шон еще не видела. Лист чистого прозрачного стекла выше высокого мужчины и шире большого очага Карен-Холла. Безупречнее зеркал семьи Терри с знаменитой стеклодувами и шлифовальщиками линз. За стеклом был полдень. Холодный голубой полдень глубокоземья. Шон увидела каменное поле и снег, и цветы, а дальше обрывы, по которым карабкалась, и замерзшую реку, петляющую между развалинами. «У тебя такой свирепый и сердитый вид», — сказала Моргана, оборвав свой глупый смех. В буйные волосы она вплела полоски ткани и драгоценные камни на серебряных заколках. Они сверкали, когда она двигалась. «Послушай, дитя Карина, сними свои меха. Холод не может забраться к нам сюда. А если бы и забрался, мы можем от него уйти. Есть, знаешь ли, и другие земли». Она пошла через комнату. Шон опустила было меч, но теперь вновь его подняла. «Не подходи», — предупредила она, и собственный голос показался ей хриплым и чужим. «Я не боюсь тебя, Шон», — ответила Моргана. «Не тебя, мою Шон, мою возлюбленную». Она бестрепетно обошла меч, сняла шарф, легкую серую паутинку, украшенную крохотными алыми камешками, и обвела им шею Шон. «Смотри, я вижу твои мысли», — сказала она, указывая на камешки. И один за другим они изменили цвет. Огонь стал кровью, кровь запеклась и побурела, а затем почернела. «Ты боишься меня только и всего. Без злобы. Ты не причинишь мне вреда». Она ловко завязала шарф под личной маской Шон и улыбнулась. Шон в ужасе смотрела на камешки. «Как ты это сделала?» — спросила она, растерянно отшатываясь. «Чарами», — ответила Моргана. Она повернулась на пятках и отошла к окну, пританцовывая. «Я Моргана, полная чар». «Ты полна лжи», — сказала Шон. «Я знаю про шестерых Алленов. Я не стану есть здесь, чтобы умереть с голоду. Где мои лыжи?» Моргана словно не услышала. Ее глаза затуманила грусть. «Ты когда-нибудь видела дом Алленов летом, дитя? Он так красив. Солнце восходит над краснокаменной башней, а вечером опускается в озеро Джейми. Ты видела его, Шон?» «Нет», — дерзко ответила Шон. «И ты не видела. Зачем ты говоришь про дом Алленов, раз твоя семья живет на ледяной повозке? А таких имен я и не слышала вовсе. Клераберосы еще всякие». «Клерономас», — со смешком сказала Моргана. Она поднесла ладонь ко рту, обрывая смех, и начала небрежно покусывать палец. А ее серые глаза сияли. Ее пальцы все были в сверкающих кольцах. «Видела бы ты моего брата, Клерономаса, дитя. Он наполовину из металла, наполовину из плоти, а глаза у него блестят, как стекло, и он знает больше всех голосов, когда-либо говоривших за Карис». «Нет, не знает», — отрезала Шон. «Ты опять лжешь!» «Нет, знает», — сердито сказала Моргана и отпустила руку. «Он чародей, как и все мы. Эрика умерла, но она пробуждается к жизни снова и снова и снова. Стивен был воином. Он убил миллиард семей, столько, сколько тебе не сосчитать. А Селия нашла множество тайных мест, которые никто прежде не находил. В моей семье все творят чары». Взгляд ее стал хитрым. «Я же убила вампира, так? Каким образом, как, по-твоему?» «Ножом!» — яростно крикнула Шон. Но под маской она покраснела. Так или не так, но Моргана убила вампира. И значит, она в долгу у Морганы. И обнажила против нее сталь. Она содрогнулась, представив себе гнев Крэга, и меч с лязгом упал на пол. Все сразу стало неясным. «У тебя был длинный нож, был меч», — ласково сказала Моргана. «Но убить вампира ты не сумела, дитя. Ведь так?» «Нет». Она пошла через комнату. «Ты моя, Шон Карен. Моя возлюбленная, моя дочь, моя сестра. Научись доверять. Я многому тебя научу». Она взяла Шон за руку и отвела к окну. «Стань здесь, Шон! Стой здесь, Шон, стой и смотри! И я покажу тебе другие чары Морганы!» У дальней стены она прижала свои кольца к доске из блестящего металла с тусклыми квадратными светильничками. Шон смотрела, и ей вдруг стало страшно. Под ее ногами пол задрожал, а в уши ей вонзился такой пронзительный вой, что кожаная маска не помогла, и она прижала к ушам руки в толстых перчатках. Но все равно слышала его точно биение внутри своих костей. У нее заныли зубы, а в левом виске заметалась боль. Но хуже всего было другое. Снаружи, где только что все было холодным, ясным, неподвижным, теперь скользил, танцевал и окрашивал весь мир жуткий голубой свет. Сугробы стали бледно-голубыми, а взлетающие над ними вихри мелкого снега казались еще бледнее, и по речным обрывам метались голубые тени, где прежде не было ничего похожего. И Шон увидела, что свет этот отражается даже в реке и ложится на развалины, угрюмо высящиеся у дальнего гребня. У нее за спиной захихикала Моргана, и тут за окном все смешалось, исчезло. Остались только краски, яркие и темные, сливающиеся воедино точно обломки радуги, кипящие в огромном котле. Шон не сделала ни шагу, но ее ладонь легла на рукоятку длинного ножа, и она не сумела сдержать дрожи. «Смотри, дитя Карина!» — вскричала Моргана. Но Шон еле расслышал ее сквозь вой. «Мы прыгаем в небо! Прочь от этого холода, как я обещала тебе, Шон! Сейчас мы достигнем ледяной повозки!» И опять она что-то сделала с металлической доской, и вой затих, и цвета исчезли. За стеклом было небо. Шон вскрикнула от страха. Она видела только тьму и звезды. Звезды повсюду. Никогда еще она не видела столько звезд. И поняла, что погибла. Лейн показал ей все звезды, чтобы она могла с их помощью находить путь из любого места в любое другое место, чтобы они ее вели. Но эти звезды были не те, не такие. Где ледяная повозка? Дух лыжника или хотя бы Лара Карин с ее ветроволками? Ничего знакомого, только звезды. Звезды потешаются над ней, как миллионы глаз. Красные и белые, и голубые, и желтые. И ни одна из них даже не мигнет. Моргана встала у нее за спиной. «Мы в ледяной повозке?» — спросила Шон слабым голосом. «Да?» Шон содрогнулась, швырнула нож так, что он со стуком отлетел от металлической стены и повернулась к хозяйке металлического замка. «Значит, мы умерли? И возница везет наши души в ледяную пустыню», — сказала она. Но она не заплакала. Ей не хотелось умирать, а в глубокоземье особенно. С другой стороны, она скоро увидит Лейна. Моргана начала развязывать шарф, которым окутала шею Шон. Камешки стали совсем черными и страшными. «Нет, Шон Карин», — сказала она спокойно. «Мы не мертвые. Живи здесь со мной, дитя, и ты никогда не умрешь. Вот увидишь». Она сдернула шарф и стала развязывать шнурки личной маски. Стащила ее с головы девушки и небрежно швырнула на пол. «Ты красива, Шон. А впрочем, ты всегда была красива. Я помню, пусть и прошло столько лет». «Я некрасива», — возразила Шон. «Я незакаленная, слишком слабая. И Крэг говорит, что я тощая, и лицо у меня худое. Я не...» Моргана прикосновением губ заставила ее умолкнуть, а затем расстегнула застежку, и потрепанный плащ Лейна соскользнул с ее плеч. За ним ее собственный плащ, а пальцы Морганы взялись за шнурки куртки. «Нет», — сказала Шон, отпрянув. Ее спина прижалась к огромному окну, и она ощутила тяжесть страшной тьмы. «Я не могу, Моргана. Я Карин, а ты не член семьи. Я не могу». «Сбор», — прошептала Моргана. «Притворись, будто сейчас сбор. Ты всегда бывала моей возлюбленной на сборах». Пушон пересохла во рту. «Но сейчас же не сбор», — возразила она. Ей довелось побывать на одном сборе возле моря, где 40 семей собрались для обмена товарами, новостями и любовью. Но это было до ее крови, а потому никто ее не взял. Она была неприкосновенна, так как еще не стала женщиной. «Это не сбор», — повторила она почти со слезами. Моргана хихикнула. «Очень хорошо. Я не Карин, но я Моргана, полная чар. Я могу сотворить сбор». Мелькая босыми ногами, она пробежала через комнату и вновь прижала кольца к доске, поворачивая их так и эдак непонятным образом. Затем она воскликнула: «Взгляни! Обернись и взгляни!» Шон растерянно обернулась к окну. Под двойным солнцем разгара лета зеленел светлый мир. Ладьи неторопливо скользили по течению реки, и Шон увидела, как слепящее отражение двойного солнца колышется и качается у них за кормой, точно шары мягкого желтого масла, катящиеся по голубизне. Даже небо выглядело ласковым и маслянистым. Белые облака плыли, как величавые парусники семьи Крайен, и нигде не было видно ни единой звезды. Дальний берег был усеян домами и маленькими, точно придорожные приюты, и башнями больше Каренхолла, высокими и гладкими, как отполированные ветром скалы изломанных гор. И тут, и там, и повсюду были люди, гибкие, смуглые, незнакомые Шон, и люди из семей, где все вперемешку. Каменное поле было свободно ото льда и снега, но на нем везде стояли металлические здания. Одни больше Морганхолла, другие, таких было большинство, меньше. Все со своими отличительными знаками, все словно присевшие на трех ногах. Между ними располагались шатры и ларьки семей со своими значками и знаменами. И коврики, яркие пестрые коврики любовников. Шон увидела совокупляющихся и почувствовала на плече легкое прикосновение руки Морганы. «Ты знаешь, что ты сейчас видишь, дитя Карина?» — шепнула Моргана. Шон обернулась к ней с изумлением и страхом в глазах. «Это сбор». Моргана улыбнулась. «Вот видишь, — сказала она, — это сбор, и я выбираю тебя. Отпразднуй со мной». Ее пальцы соскользнули на пряжку пояса Шон, и Шон не сопротивлялась. В металлических стенах Морганхолла времена года превращались в часы, превращались в десятилетия, превращались в дни, превращались в месяцы, превращались в недели, снова становились временами года. Время утратило смысл. Когда Шон проснулась на пушистом меху, который Морган расстелил у окна, разгар лета уже сменился глубокозимьем, а семьи, ладьи и сбор исчезли. Заря занялась раньше положенного, и Моргана как будто была раздосадована, и потому сотворила вечерние сумерки, пору замерзания, несущего зловещий холод. А там, где мерцали звезды солнечного восхода, теперь по медному небу бежали серые тучи. Они ели, а медь сменялась чернотой. Моргана подала грибы и хрустящую зелень, темный хлеб, сдобренный медом и маслом, чай из душистых трав со сливками и толстые ломтики сырого мяса, плавающие в крови. На заедке был сладкий снег с орехами, и в заключение горячий напиток из 9 слоев разного цвета и вкуса в высоких кубках из невозможно тонкого кристалла, и от него у Шон заболела голова. И она заплакала, потому что пища казалась совсем настоящей и очень хорошей, но она боялась, что умрет с голоду, если будет есть ее. Моргана засмеялась, вдруг ушла и вернулась с сваленными кожистыми полосками вампирьего мяса и сказала, что Шон может спрятать его в своем тюке и жевать, когда проголодается. Шон хранила мясо долгое время, но ни разу не откусила ни кусочка. Сперва она пыталась вести счет дням, запоминая, сколько раз они ели и сколько раз спали. Но вскоре постоянные изменения зрелищ за окном и беспорядочная жизнь в Морганхолле совершенно ее запутали. Это волновало ее несколько недель или дней, но затем она перестала тревожиться. Моргана может менять время, как ей заблагорассудится, и значит, Шон нет смысла принимать это близко к сердцу. Несколько раз Шон просил разрешения уйти, но Моргана ничего не желала слушать. Она смеялась, творила новые удивительные чары, и Шон забывала обо всем. Как-то, пока она спала, Моргана унесла ее меч и нож, все ее кожи и меха, так что Шон пришлось уступить желанию Морганы и обрядиться в пестрые шелка и дурацкие лохмотья. Не могла же она ходить совсем голой. Сначала она сердилась и расстраивалась, а потом привыкла. Да и внутри Морган-холла ей в прежней одежде было жарко. Моргана делала ей всякие подарки. Мешочки трав, пахнущие разгар летом. Ветроволк из светло-голубого стекла. Металлическая маска, в которой можно было видеть в темноте. Душистые масла для ванны, склянки с густой золотистой жидкостью, приносящие забвение от тревог. Зеркало. Самое лучшее в мире. Книги, которые Шон не умел читать. Браслет, усаженный камешками, которые весь день пили свет, а по ночам сияли, отдавая его. Кубики, в которых звучала странная музыка, стоило Шон согреть их в ладонях. Сапожки, сотканные из металла, такие легкие и мягкие, что их можно было смять в комочек, умещавшийся на ладони. Металлические подобия мужчин, женщин и всяких демонов. Моргана рассказывала ей истории. У каждого ее подарка была история. Откуда эта вещь? Кто ее сделал? Как она попала сюда? Моргана рассказывала о каждой и вела повествование о каждом своем родственнике и каждой своей родственнице. Неустрашимый Клерон Маас, облетавший небо в поисках знаний. Селия Марсиен и ее корабль «Преследователь теней». Эрика Сторм Джонс, чья семья изрезала ее ножами, чтобы она могла снова жить. Яростный Стивен Кобальт, полярная звезда. Печальный Томо. Светлая Дейдре Дальран и ее угрюмый призрачный близнец. Истории эти Морган откала из чар. В одной стене была узкая щель. Моргана подходила к ней, вставляла плоскую металлическую коробочку, и тогда все светильники гасли, и мертвые родственники Морганы оживали. Светлые духи, которые двигались, разговаривали, обливались кровью, если их ранили. Шон принимала их за настоящих людей до того дня, когда Дейдре в первый раз начала оплакивать своих убитых детей, а Шон бросилась утешать ее и обнаружила, что не может к ней прикоснуться. И только тогда Моргана сказала ей, что Дейдре и остальные только призраки, вызванные ее чарами. Моргана говорила ей о многом. Моргана была ее наставницей, а не только возлюбленной, и терпеливой, почти как Лейн, хотя гораздо чаще теряла интерес и переходила к чему-нибудь другому. Она подарила Шон красивую 12-струнную гитару и стала показывать, как играть на ней, и научила ее немного читать. И открыла ей кое-какие чары попроще, чтобы Шон было легче жить в корабле. Это она тоже узнала от Морганы. Морган Холл был вовсе не замок, а корабль. Небесный корабль. Он приседал на своих металлических ногах и прыгал от звезды к звезде. Морган рассказала ей о планетах, землях возле этих дальних звезд и добавила, что все вещи, которые она подарила Шон, были оттуда, из краев за ледяной повозкой. Маска и зеркало с планеты Джеймисона, книги и кубики с Авалона, браслет с верхнего Кавлана, душистые масла с Брака, травы с Рианнона, тары и древнего Посейдона, сапожки с Бастионна, фигурки с Чулдамиена, золотистая жидкость из края столь дальнего, что даже Моргана не знала его названия. «Только стеклянный ветроволк был сделан здесь, на планете Шон», — сказала Моргана. До этой минуты ветроволк нравился Шон больше всех остальных подарков. Но теперь она обнаружила, что он куда меньше ей по вкусу, чем она думала. Остальные были куда интереснее. Шон всегда хотелось путешествовать. Посетить дальние семьи в дальних глухих краях. Посмотреть на моря и горы. Но она была еще слишком молода. А когда, наконец, достигла возраста женщины, Крэг ее не пустил. «Слишком она медлительна», — сказал он. «Слишком рабка, слишком безалаберна. А потому жизнь она проведет дома, где сможет употребить свои скудные способности с лучшими для Карен Холла результатами». Даже роковое путешествие, которое привело ее сюда, было нежданным. На нем настоял Лейн, единственный из всех настолько сильный, что мог пойти наперекор Крэгу, голосу Карина. Однако Моргана брала ее путешествовать под парусами среди звезд. Когда голубой свет начинал озарять ледяную неподвижность глубокоземья, и из ничего возникал вой, становясь все пронзительнее и пронзительнее, Шон бросалась к окну и с нарастающим нетерпением ждала, чтобы цветы обрели четкость. Моргана показала ей все моря и все горы, о каких только могла мечтать, и даже больше. Сквозь безупречное стекло Шон увидела земли из всех историй. Древний Посейдон с его старыми верфями и флотилиями серебристых кораблей. Луга Рианона, сводчатые башни из черной стали Ай-Эмерел, открытые всем ветрам равнины и суровые горы Верхнего Кавлаана, островные города Порт Джеймисон и Джоло-Стар планеты Джеймисона. Моргана объяснила Шон, что такое города, и внезапно развалины у реки стали ей понятны. Она узнала и о других устройствах жизни, об аркологиях и цитаделях, и братствах, о корабельных компаниях, рабстве и армиях. Семья Карен уже не казалась началом всех человеческих устремлений. Но чаще всего они приплывали в Авалон, и он начал нравиться Шон больше всех остальных миров. Поле посадки на Авалоне влекло других странников, и Шон видела, как опускаются и поднимаются корабли на столпах бледно-голубого света. А в отдалении высились здания Академии человеческих знаний, где Клерон Амас оставил на хранение все свои секреты, чтобы их сберегли для семьи Моргана. Эти зубчатые стеклянные башни вызывали в Шон томление, похожее на боль, но она его жаждала, не понимая почему. Окончание рассказа Джорджа Мартина «Злоцветы» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Джордж Мартин. «Злоцветы». Окончание. Порой, на нескольких мирах, но чаще на Авалоне, Шон казалось, что кто-то хочет подняться на их корабль. Она смотрела, как такой незнакомец решительным шагом направляется к их кораблю через поле. Однако на борт ни один так и не поднялся, к большому ее разочарованию. Только с Морганой могла она разговаривать. И прикасаться тоже только к Моргане. Шон подозревала, что Моргана чарами прогоняла таких гостей или заманивала их на гибель. Что именно, она никак не могла решить. Моргана была настолько переменчива, что ожидать приходилось и того, и того. Как-то за обедом Шон вспомнил рассказ Ойон про людоедский замок и в ужасе уставилась на сырое мясо, которое они ели. И до конца обеда она ела только одни овощи. И продолжала есть только овощи в течение некоторого времени, а потом решила, что ведет себя по-детски. Шон хотела было спросить Моргану про людей, которые подходили к кораблю и исчезали, но побоялась. Она помнила, в какой лютый гнев приходил Крэг, если вопрос ему не нравился. Если Моргана и вправду убивает тех, кто пытается подняться на ее корабль, лучше будет с ней об этом не заговаривать. Когда Шон была маленькой, Крэг жестоко ее выпорол за то, что она спросила, почему старая Тесения должна уйти наружу и умереть. Другие вопросы Шон задавал и убедилась, что Моргана не хочет отвечать. Моргана не говорила, откуда она родом, не объясняла, где берет их еду, какие чары поднимают корабль в воздух. Дважды Шон просила научить ее магическим заклинаниям, которые переносили их от звезды к звезде, и оба раза Моргана ответила «нет» сердитым голосом. У нее были и другие секреты от Шон. Были помещения, запретные для Шон. Были вещи, которых ей запрещалось касаться, а кое о чем Моргана даже говорить отказывалась. Время от времени Моргана исчезала. На долгие дни, как казалось Шон, который уныло бродил по кораблю, не зная, чем заняться, а за окном сияли неподвижные звезды. И только когда Моргана возвращалась, она была мрачно молчаливой, но продолжалось это часа 2-3, а потом она становилась нормальной. Но и нормальная Моргана была не как все люди. Она без устали танцевала, напевая про себя, иногда Шона, иногда и одна. Она разговаривала сама с собой на мелодичном языке, неизвестном Шон. Она бывала то серьезной, как мудрая матушка, и знала в три раза больше любого голоса, то проказливой и смешливой, как ребенок одной пары года. Иногда Моргана как будто знала, кто такая Шон, а иногда упорно путала ее с той, другой Шон Карен, которая любила ее в дни сборов. Она бывала очень терпеливой и очень властной, не похожей ни на кого из тех, кого Шон знала раньше. «Ты глупая», — как-то сказал ей Шон. «Живи ты в Каренхолле, то не была бы такой глупой. Глупые умирают, знаешь ли, и причиняют вред своим семьям. Все должны быть полезны, а ты бесполезна. Крэг сделал бы тебя полезной. Твое счастье, что ты не Карен». Моргана только нежно ее погладила и посмотрела на нее печальными серыми глазами. «Бедняжка Шон», — прошептала она. «С тобой обходились так безжалостно. Но Карены всегда были безжалостными. Дом Алленов был иным, дитя. Тебе следовало бы родиться Аллен». И больше она не сказала об этом ни слова. Шон проводила дни, девясь, ночи, любя, и все реже вспоминала Карен Холл, а потом обнаружила, что Моргана стала для нее точно член семьи. И более того, она теперь начала ей доверять, пока не узнала про злоцветы. Как

Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Злоцветы» в переводе с английского Ирины Гуровой.